«Давай еще раз прокрутим логику событий», — предложил Гард. «О другом мне пока не думается». «Давай», — без энтузиазма согласился Честер. Но Гард знал, что с его характером он недолго останется холодным и равнодушным. «Смотри, кровавая лужа!» — вдруг сказал он, показывая на улицу за окном, где подсвеченная неоновой рекламой ресторана красным отблеском светилась лужа. «Фред, ты воспринимаешь мир через образ, но это хорошо для писателя, для журналиста губительно». «Кровавая лужа», — Гард пожал плечами. «Не он есть не он. Лужа есть лужа. Все остальное — отрыв от реальности». «Покупка гангстерами приключений без гарантии — тоже реальность?» «Без сомнения», — сказал Гард. «Но реальность этого факта не согласуется с логикой жизни. Скорее, я могу представить себе алкоголика, который приходит в незабываемое детство и заказывает молочный коктейль, чем бандита, который вкладывает кровные деньги за то, чтобы его убили в фирме приключений, вместо того, чтобы там же заработать ту же сумму за убийство кого-то другого. Если это реальность, то что ж тогда фантастика, Гард?» «Да, нелепо». «Ты можешь объяснить мне, зачем они ищут смерть? Да еще не бесплатную?» «Не могу, Фред. Если это всего лишь крыша, тогда конечно. Но самое долгое приключение без гарантии длится не более 2 недель. Стало быть, смыться на 2 недели? Тоже нелепость, ибо потом возникает вопрос, что дальше? Что же касается Аль Пачино, то я вообще теряюсь в догадках. Он чист передо мной, никаких улик, одни досужие предположения. Какой смысл скрываться? А если в этой фирме действительно погибают? Тут уж извините, надо обращаться за разъяснением к психиатру». Гард помолчал, закурил сигарету, сделал еще глоток Стерфорда. «Фред, я не так уж плохо знаю психологию преступников. Поверь мне». «Верю, верю. Что ты хочешь сказать?» «Гангстерам чужды идеи Монте-Кризма. Они прагматики и никогда не чешут левое ухо правой рукой. Аль Пачино много раз попадал в переплет, как и все 18 его собратьев по ремеслу. У него должны быть крепкие нервы, за ним стоит мощная гангстерская организация, такая мощная, что даже это милое заведение, где мы сейчас сидим, быть может, их явочная квартира, а гувернантка в очках каждую ночь надевает через левый глаз черную повязку, берет в зубы кинжал и идет на дело». Честер искренне рассмеялся, но Гард продолжал. «Кому нужно, чтобы Аль Пачино умер, если у меня к нему нет претензий? Он не только сам не хочет, он не должен, не может, не обязан погибать при помощи какой-то фирмы, щекочущей нервы бездельникам и взрослым младенцам». «Словом, — сказал Честер, — сплошное не-не-не. Но минус на минус, плюс. Ложная гибель? Я об этом думал, Фред. Кто-то заставил их купить приключения без гарантии, при этом напротив гарантировав им жизнь. Их убивают для меня, для жен, для правосудия, чтобы дать им новое существование. Но зачем? И кто это делает? Фресс и Гауснер? Какой им смысл? А если не они, то кто посмеет, вопреки этим воротилам, хозяйничать в их собственном доме, забирая у них лучших людей? Полная ерунда. Несколько минут они молчали. За это время пара стариков, воистину впавших в детство, покончила с молочным коктейлем и удалилась, причем он держал ее за руку, как будто им было по 5 лет, и будто они шли в колонне сверстников по аллее какого-нибудь зоопарка. Эта аналогия пришла на ум Честеру, который перехватил полные восторга взгляды стариков, обращенные на него и на Гарда, словно они были экзотическими животными. «Да, ерунда», — согласился Честер. «Дважды два получается не 4, а жирафа». «Что?» «Да я так, по аналогии», — невразумительно объяснил Фред. «Скажи мне, Дэвид, почему фильмы ужасов, тошнотворные для любого нормального человека, собирают такую массовую аудиторию?» «Щекочут нервы. Вот и все. Между прочим, в дни нашей молодости таких фильмов не было. Что же щекотало нам нервы тогда? Или спроса на щекотку не было?» «Хм», — промычал Гард. «В самом деле, а ты что думаешь?» «Только не упрекай меня в том, что будто я воспринимаю действительность не как факт. Думаю, что и тогда, и сегодня людьми двигает скука». «Да, Гард, скука. Вот не сказал бы, что наша жизнь скучна». «С какой стороны на нее посмотреть, Дэвид? Я имею в виду не банальную скуку. Обрати внимание, мы все время идем по правой стороне тротуара. Почему? Потому что встречный поток идет слева. Только отрегулированность потоков позволяет людям не сталкиваться. В жизни происходит то же самое. Все отрегулировано, все обезопасено. Каждый шаг человека. Автомобилисты и мотоциклисты в шлемах и ремнях безопасности. Машины с утапливающимися рулями, подземные переходы, таблетки от нервов и переутомления, темные очки от лишнего света, дистанционное включение телевизоров, без отрыва, так сказать, зада от кресла, лифты, движущиеся тротуары, автоматы по продаже, регламентированный и санкционированный врачами досуг. Господи, даже гангстеризм и тот отрегулирован. Где былая свобода передвижений, чувств, переживаний и мелкого предпринимательства? Спроси Шмерля, сколько идиотских правил, о которых его отец-галантерейщик не имел представления, он вынужден соблюдать в своей ничтожной ловчонке. Певцы, художники, писатели зависят уже не просто от читательского спроса или, на худой конец, от критиков и издателей, а от мощных рекламных концернов, которые все взяли в свои руки, зажали в кулак и регулируют читательский вкус, как тот полицейский, что стоит на перекрестке и регулирует потоки машин.